Тише, прошу, сделай тише, как дышишь, я хочу слышать нас каждый раз. Опять, начиная сначала, верь мне, мы все это сделали сами, и кто нас считал дураками, вдруг нам всегда застыли, как упала звезда. Жадно сжигает нас тьму, по капле подарит она в самое сердце весну. Улыбнись, мы полетели, и я рассыпался на искры в атмосфере. Звезда нас лишь согреет, не сожжет, она растопит сердце лед. Мы теряли, но как же направление найти? И мы смогли, как упала звезда. Жадно сжигает нас тьму, по капле подарит она в самое сердце весну. Улыбнись, мы полетели, я рассыпался на искры в атмосфере.